Комната, где шел разговор, была обставлена просто, но со вкусом, каждая деталь имела свое значение. На полках располагались старые свитки с записями, карты боевых действий и таблички с именами погибших воинов. Легкий дым от трубки медленно струился по воздуху, впитываясь в деревянные балки потолка, создавая легкую ауру безмятежности в этой комнате, где обычно решались судьбы шиноби. «Ты потерял слишком много людей», — продолжил Хирузин, глядя на своего собеседника поверх облачков дыма. «Твою организацию придется восстанавливать годами, и я не уверен, что это нужно деревне сейчас». Он прекрасно понимал, что уменьшение влияния Дан заработает ему на руку. Теперь никто не мог напрямую угрожать его власти, да и восстановление не ему казалось совершенно ненужным. Хирузин, Данза, проигнорировав последние слова, хмуро посмотрел на Хокаге. «Знаешь, что говорят мне шпионы из Сунагакури?» Хокаге поднял бровь, глядя на трубку, словно ожидая ответа от нее. Кадзекаге по неизвестной причине решил отложить операцию в стране рек. Видимо, они не готовы к войне. Хирузин глубоко затянулся, словно обдумывая информацию. Это значило, что времени для подготовки у них оставалось больше, чем ожидалось. На фоне ослабления нетревожных слухов из других скрытых деревень, каждый лишний день становился неоценимым. «Значит, у нас есть немного времени, чтобы подготовиться», — наконец произнес Хирузин, «хотя и это ненадолго. Если начнется война, нам будет трудно справиться сразу на нескольких фронтах». Хирузин понимал, что каждая сторона теперь играла свою игру, и каждый ход мог стать последним. Его взгляд был спокоен, но мысли метались, как всполошенные птицы. В глубине души он радовался, что пока что война отступила на задний план. Но надолго ли? «Кстати», — продолжил Данза, сменив тон, — «у меня есть новости из Ивагакури. Они готовятся напасть на страну дождя, чтобы укрепить свои позиции. Ты думаешь, мы должны ответить тем же?» Хирузин задал риторический вопрос, но в его голосе сквозило напряжение. Данза прищурился. «Это создаст фронт, на котором мы будем вынуждены воевать. А воевать сразу на два фронта – это самоубийство, особенно если Кума и Киригакури решат вернуться после своих потерь. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Возможен и третий фронт», – задумчиво добавил Хирузин, поглаживая трубку. «В стране водопадов. Камень может попробовать захватить нашего союзника, и у нас не будет выбора, как встать на их защиту». Данза с мрачным лицом хмыкнул, но это был не жест согласия, а скорее горькая насмешка над той ситуацией, в которую они погружаются. «Даже если и так», — продолжил он с легкой улыбкой, не соответствующей его мрачному тону, «наших сил хватит на такую войну, но уже сейчас нужно активно готовиться, нельзя терять время». В комнате повисла напряженная тишина. Эти двое понимали, что от их решений зависит будущее деревни, а возможно, и всего мира. Их взгляд встретился, и на мгновение казалось, что прошлое, их юношеские мечты о славе и будущем Листа, вернулось. Но теперь между ними стояли годы разочарований, утраты политических интриг. Война была неизбежной, и они оба это знали. Однако каждый понимал ее по-своему. Хирузин глубоко затянулся, выпуская облако дыма, которое медленно поплыло к потолку. «Мы не можем позволить себе еще одну кровожадную войну, какой была предыдущая», наконец произнес он, нарушая тишину. «В прошлом война принесла слишком много жертв, и для Канахи она стала горьким уроком. Потери двух Хокаге, тысячи шиноби, не принесли решающей победы. Мир, заключенный на условиях статус-кво, казался жалкой наградой за пролитую кровь. Если новая война разгорится, она будет еще более кровавой и беспощадной. На этот раз пострадают не только великие деревни, но и маленькие страны, которые окажутся на пути их битв. Мы должны быть готовы», — подытожил Данза. Его голос был тихим, но полным решимости. «Привет, Торукун», — раздался теплый голос отца, сидевшего за деревянным столом в гостиной. Его крепкие руки покоились на грубой, но отполированной поверхности стола, вокруг которого уже собрались несколько предметов. Пара свитков, чашка с горячим чаем и небольшой, потертый нож для чистки овощей. Видимо, он недавно вернулся и уже успел погрузиться в дела по дому. Я, с удивлением и радостью, бросил взгляд на него. «Ата-чан, ты вернулся!» — воскликнул я, с радостью подходя к нему. Его присутствие всегда приносило ощущение спокойствия и уверенности. В такие моменты дом будто оживал, становился теплее и уютнее. «Ненадолго», — ответил отец с легкой улыбкой. В его голосе проскользнула усталость, но глаза оставались живыми и сосредоточенными. Работы в деревне еще много, нужно успеть решить важные вопросы. Я кивнул, понимая, что долго он не задержится. Но, несмотря на это, мне очень хотелось поговорить с ним, узнать новости из внешнего мира, особенно касающиеся недавних событий. Он был одним из тех, кто защищал деревню Узумаки, и я знал, что этот разговор будет особенно интересным. «Расскажи про нападение на Узуши Агакури», с нескрываемым любопытством спросил я, сразу же поднимая самую важную для меня тему. Отец отложил нож на край стола, потянулся за чашкой с чаем и задумчиво посмотрел в сторону окна, как будто мысленно возвращаясь к тем событиям. Вечернее солнце, едва пробивавшееся через плотные шторы, играло отблесками на его лице, высвечивая новые морщинки и усталость, которые он, кажется, не хотел показывать. Сидя напротив него, я почувствовал, как дом погружается в тишину, словно сама атмосфера прислушивалась к его словам. «Это было сложно, сын. Долгие месяцы мы готовились к атаке», — начал он, и его голос приобрел более серьезные интонации. «Мы знали, что нападение неизбежно. У нас было не так много ресурсов, но мы постарались сделать все возможное, чтобы эвакуировать мирных жителей с основного острова. Это было первым и главным шагом — защитить тех, кто не мог сражаться». Он продолжал рассказ, погружая меня в атмосферу происходящего. Я слушал его внимательно, вбирая каждое слово. Он говорил о том, как вместе с другими шиноби защищал позиции на острове, как выстраивались линии обороны, о первых признаках надвигающегося противника и о том, как армия Кума и Киригакури оказалась куда слабее, чем предполагалось. «А что насчет битвы?» Не утерпел я, когда он сделал паузу. Отец усмехнулся и слегка прищурил глаза, вспоминая. «Это трудно назвать полноценной битвой. Мы хорошо подготовились и использовали местность в свою пользу. Враги наткнулись на наши ловушки еще до того, как добрались до основных рубежей, после чего потеряли треть армии. Выживших же добили масштабные техники стихии воды, а остальные решились к отступлению». В его голосе звучала гордость, и я чувствовал, что он горд победой своей деревни. Наш разговор продолжался долго. Мы обсуждали все, от хода битвы до эвакуации, от состояния деревни до будущих планов. На кухне слышался шум кастрюли, тихие движения, мама готовила ужин. «Тору», — вдруг заговорил отец, его тон стал более серьезным, — «скоро ты закончишь академию. Я знаю, что команду ты себе уже присмотрел, но остается важный вопрос, твой сенси. А ты уже думал, кто это будет?» — спросил я, пытаясь не показать слишком сильное волнение. Этот момент был важен для каждого шиноби, и я не был исключением. Отец кивнул, его взгляд вновь скользнул в сторону окна. «Твой дядя Хира уже начал думать над этим. У него есть несколько кандидатов на примете, но нужно время, чтобы принять окончательное решение». Я кивнул, понимая, что доверяю его мнению. «Если дядя Хира что-то решит, это будет правильно». Нашу беседу прервала мама. «Все готово. Помогите отнести тарелки на стол». Я с улыбкой пошел на кухню, где на столе уже стояли блюда, аромат которых моментально заставил забыть о всех вопросах и тревогах. Мама постаралась на славу. Основное блюдо состояло из риса с тушеным кроликом, украшенного свежей зеленью. Рядом стояли миски с различными салатами, где яркие цвета овощей сочетались с легкими приправами. Но самым главным сюрпризом был шоколадный торт. Мама всегда знала, как порадовать нас. Мы сели за стол, и под тихие разговоры начали трапезу. Ели медленно, наслаждаясь каждой минутой. Отец рассказывал о том, как ему удалось остановить атаку врага, а я делился своими успехами в академии. Мама внимательно слушала, время от времени вставляя какие-то свои комментарии или смешные замечания, которые разряжали атмосферу. Беседа плавно перетекла в обсуждение моего будущего как шиноби. Отец говорил, что мои успехи в академии дают все шансы стать достойным генином, а затем и чунином. Вопрос только во времени и усилиях, которые я приложу. «Война с песком все ближе», — тихо добавил отец, когда разговор зашел о будущем. Его голос звучал тревожно. «Если ты успеешь стать чунином к тому времени, скорее всего, тебе придется участвовать в боях». Эти слова заставили меня задуматься. «Война» — это слово звучало тяжело, и я знал, что мир, к которому я привык, может всколыхнуть войной. Однако в то же время внутри росло желание быть полезным, доказать, что я готов к этому испытанию. Когда время приблизилось к 10 вечера, я решил пойти к себе. Прощаясь с родителями, Я пообещал, что завтра покажу отцу все, чему научился за последнее время, ведь он обещал меня потренировать, пока находится в Канахе. В своей комнате я открыл книгу и погрузился в чтение, пытаясь отвлечься от мыслей о войне и будущем. Однако ощущение важности предстоящих дней не покидало меня. Завтра будет новый день, и я должен быть готов к каждому его вызову. Глава 13. Утро началось привычно, легкий завтрак, состоящий из риса и овощей, и отправка моего клона в академию. Это уже вошло в привычку. Клону хватает навыков для выполнения простых заданий, а я могу сосредоточиться на собственных тренировках. Сегодня был особенный день, отец проведет со мной тренировку, и я был в предвкушении. Мы договорились встретиться на небольшом полигоне за нашим домом, где всегда проходили наши спарринги и упражнения. Полигон был окружен высокими деревьями, которые создавали естественную тень, защищая нас от палящего солнца. Земля под ногами была немного влажной от прошедшего ночью дождя, но это не мешало, наоборот, делало тренировку интереснее. Место, где мы обычно тренировались, представляло собой простую площадку с несколькими каменными столбами, которые мы использовали для упражнений на ловкость, и грудами обломков для отработки бросков и ударов. Отец уже ждал меня в центре полигона. Его фигура выглядела внушительно, даже на расстоянии ощущалась его сила и уверенность. Он стоял прямо, скрестив руки на груди, и, заметив меня, кивнул, приглашая начать тренировку. «Сегодня ты покажешь мне уровень своего тайцзюцу», — сказал он, остановившись в центре. Его голос был спокоен, но строг, как всегда перед тренировками. «Мы проведем спарринг, и ты должен бороться всерьез». Я внимательно посмотрел на него, пытаясь оценить его намерение. «Ты будешь драться в полную силу?» — спросил я, ощущая легкое волнение. Мне было интересно, насколько серьезно отец готов сражаться. «Как в настоящем бою, но без цели убить», — сухо ответил Акио, и на его лице появилась легкая улыбка. Я понял, что он не собирается сдерживаться. «Этот бой будет настоящим испытанием для меня. Прежде чем начать спарринг, мы приступили к разминке. Разминка всегда играла важную роль в наших тренировках. Отец считал, что без подготовки тело не сможет проявить свою полную силу. Мы начали с базовых упражнений: наклоны, растяжка, прыжки и отжимания. После этого последовала более интенсивная часть, бег по кругу, смена темпа и направления движения. Разминка заняла добрых 20 минут, и к ее концу я уже начал ощущать, как кровь разгоняется по телу, наполняя мышцы энергией. Когда разминка закончилась, мы оба встали друг напротив друга. Отец занял свою привычную стойку, расслабленную, но полную скрытой силы. Его движения были быстрые и четкие, и я понимал, что будет непросто держаться даже несколько минут. «Начинай», — коротко сказал он. Я первым рванул вперед, стараясь использовать свою скорость и технику, чтобы удивить его. Я бросился на него с серией быстрых ударов руками и ногами, но отец с легкостью парировал мои атаки. Каждое его движение было точным, выверенным, словно он предугадывал мои шаги. Я понимал, что атаковать такого соперника, как он, это все равно, что пытаться сломать каменную стену голыми руками. Несмотря на все мои усилия, отец явно превосходил меня. Его реальный опыт боев был несоизмеримо больше моего. Я лишь тренировался в академии и редко принимал участие в тренировочных боях или спаррингах, тогда как он неоднократно стоял лицом к лицу с врагами. Я попытался изменить тактику, отскочив назад и сделав резкий выпад в бок, чтобы напасть с неожиданного угла, но отец молниеносно переместился и блокировал мой удар, заставив меня потерять равновесие. «Слишком прямолинейно, Тору», — сказал он, едва заметно ухмыляясь. Не сдаваясь, я попытался использовать окружение. Прыгнул на один из каменных столбов, чтобы атаковать его сверху, но даже это не помогло. Отец словно предвидел мое каждое движение. Он увернулся и провел контратаку, сбив меня с ног. Я продержался около 5 минут, пока усталость не начала сказываться. К тому времени я уже был весь в поту, а дыхание сбилось. Отец, напротив, казался почти невозмутимым, а на его лбу даже не появились капли пота. «Молодец, Тору», — сказал он, когда я поднялся на ноги, тяжело дыша. «Для своих лет у тебя отличное владение тайцзюцу». Я с трудом сдерживал радость от похвалы, хотя был сильно вымотан. Отец редко хвалил меня, и его слова всегда имели большой вес. «Чем еще займемся?» — спросил я, стараясь восстановить дыхание. Отец посмотрел на меня, обдумывая план на остаток дня. «Сегодня продолжим занятие в тайцзюцу», — сказал он, отряхивая с одежды пыль от полигона. «Завтра посмотрим на твое владение ниндзюцу, а если останется время, займемся и фуиндзюцу». Я кивнул, довольный планом. Время, проведенное в тренировках с отцом, всегда было бесценным. Его наставления и советы давали мне то, что невозможно было получить в академии, реальный опыт и знания боевых техник, которые использовались в настоящих боях. После спарринга мы продолжили тренировку, но теперь отец показывал мне приемы, которые могли разнообразить мой стиль. Он показал несколько базовых техник тайцзюцу клана Узумаки, которые подходили к моему стилю клана Синджу. Эти приемы требовали точности и быстроты, их было непросто освоить, но отец уверил меня, что они сделают мою технику более гибкой и непредсказуемой для противника. Мы отрабатывали их долго, пока мои движения не стали более уверенными. Тренировка длилась еще несколько часов, и к концу я был полностью измотан. Каждая мышца болела от напряжения, а ноги едва держали меня на ногах. Отец, заметив мое состояние, наконец предложил завершить на сегодня. «Ты хорошо поработал», — сказал он, когда мы начали собираться. «Не забывай, что именно такие тренировки делают тебя сильнее». Вернувшись домой, я с облегчением почувствовал, как все мои усталые мышцы постепенно расслабляются. Из кухни доносился чудесный аромат, который тут же заставил меня забыть о боли и усталости. Мама, как всегда, что-то готовила, и запахи еды привлекали меня к столу, словно магнитом. Я предвкушал обед и знал, что после еды смогу отдохнуть, прежде чем отправиться на тренировку с командой. В ожидании обеда я решил не терять времени зря и направился к домашней библиотеке, которая занимала почетное место в гостиной. Выбирать особо не пришлось, большинство книг я уже давно перечитал. Впрочем, сразу вспомнилось, что среди них есть одна, которую я давно хотел изучить, но все как-то откладывал. Это была не просто книга, а скорее дневник, принадлежавший моему деду, второму Хокаге, Тобирами Синджу. Взяв его в руки, я почувствовал приятное волнение, не каждый день удается прочесть личные записи своего предка, сыгравшего ключевую роль в истории деревни и клана. Этот дневник не имел названия и выглядел весьма потрепанным, словно хранил в себе воспоминания далеких лет. Открывая его, я погрузился в события, произошедшие примерно 30 лет назад, когда кланы Синджу и Учиха объединились для создания Конохи. Несмотря на то, что я и так знал основные факты из истории своей деревни, все равно было увлекательно прочитать эти события глазами моего деда, человека, который лично участвовал в принятии ключевых решений. Однако, погрузиться в чтение полностью мне не удалось. Я успел пролистать лишь несколько страниц, как услышал голос мамы, которая сообщила, что обед готов. Пришлось отложить дневник и пойти на кухню. Еда оказалась восхитительной. Мама приготовила рисовую лапшу с говядиной и овощами, от одного аромата которой у меня сразу разыгрался аппетит. Я ел с большим удовольствием, чувствуя, как восстановленные силы наполняют мое тело. После обеда у меня оставалось около 2 часов до тренировки с командой, и я решил использовать это время, чтобы продолжить чтение дневника. Заварив чашку ароматного чая, который мой дядя привез с далекого острова Луны, я устроился на мягком диване в гостиной и снова открыл книгу. На этот раз рассказ деда стал еще более захватывающим. Он описывал момент основания Конохагакури, и особенно интересным оказался рассказ о строительстве деревни, которую мой дядя Хаширама воздвиг буквально за несколько недель, используя свою уникальную способность к управлению деревом, Макутан. Я только мог мечтать о том, чтобы однажды пробудить этот дар в себе. По мере того, как я углублялся в повествование, я наткнулся на описание выборов Хокаге и последующих политических интриг. Дед писал о Мадаре Учиха, который, разочарованный тем, что первым Хокаге стал Хаширама Синджу, начал строить планы переворота. Это событие привело к его изгнанию из деревни, так как даже его собственный клан отказался поддержать его амбиции. Несмотря на то, что история мне была хорошо знакома, дневник раскрывал детали и мысли моего деда, о которых я не знал. Мне было интересно узнать, как именно он оценивал ситуацию и какие решения принимал в условиях постоянного давления. Но дневник был интересен не только историей. Самое захватывающее для меня оказалось описание инноваций, которые Тобирама внедрял в жизнь деревни. Он был не просто великим шиноби, но и блестящим стратегом, видевшим деревню как нечто большее, чем просто военное укрепление. Он основал Академию Шиноби, которая до сих пор готовит будущее поколение воинов, создал военную полицию, почти полностью состоящую из клана Учиха, что обеспечило баланс сил и предотвращение возможных мятежей. Кроме того, он стал автором идеи Анбу, особого подразделения для выполнения тайных операций, которые позже скопировали все великие деревни. Не меньшее внимание Табирама уделял развитию медицины. Он заложил основу для создания госпиталя и начал активно набирать ирянинов, что значительно сократило потери среди шиноби во время боевых операций. Но среди всех его идей больше всего меня впечатлили его планы по экономическому развитию деревни. Дед хотел привлечь ремесленников и торговцев, снизив налоги и пошлины, тем самым превращая Коноху в экономический центр страны. Жаль, что ему не удалось осуществить все свои задумки. Табирама правил всего 2 года после смерти Хаширамы, погибнув на войне. Когда я дошел до последних страниц, то заметил, что дед размышляет о том, кого назначить своим преемником в случае собственной гибели. Среди его кандидатов были Хирузин Сарутоби, Данза Шимура, Кахару Утатани и Хамура Митакада. Табираме не нравились Кахару и Данза, которых он считал чересчур жаждущими власти. Оставались 2 претендента, Хамура и Хирузин. В итоге он выбрал Хирузина, так как считал его более решительным и способным сохранить силу деревни. Однако, по мнению моего отца, правление Хирузина было далеко не идеальным, и его ошибки все еще продолжают сказываться на положении Конохи. Чтение захватило меня настолько, что я не заметил, как прошло почти 2 часа. Понимая, что пора отправляться на тренировку, я аккуратно закрыл дневник и отложил его на стол. На пути к полигону я почувствовал, как мой клон развеялся, передав мне свои воспоминания. День в академии был обычным, за исключением того, что мой клон принял участие в тренировке по тайцзюцу и даже провел спарринг. Он справился на отлично, так что мне не о чем было волноваться. Прибыв на полигон, я заметил своих друзей, которые уже разминались, и поспешил присоединиться к ним. Полигон был покрыт легкой утренней росой, а в воздухе чувствовалась приятная свежесть. Мы собрались втроем и начали готовиться к сегодняшней тренировке, полные энергии и решимости стать еще сильнее. «Народ, как день прошел!» – весело крикнул я, подходя к друзьям, стараясь передать всю свою энергию после утренней тренировки с отцом. «О, Тору, да ничего нового!» – лениво протянул Кайта, бросив на меня беглый взгляд и зевая. «А ты-то чем занимался?» – ехидно перебила его Микото, бросив на меня лукавый взгляд, пока поправляла свои распущенные волосы, которые, казалось, светились в вечерних лучах солнца. «Да тем же, чем и вы, тренировал тайцзюцу», – с небольшим самодовольством ответил я, вспоминая утренний спарринг с отцом. Удержать улыбку было сложно. Все же получить похвалу от него – это редкость. «Чем тогда сегодня займемся?» Не отрываясь от своих длинных прядей, спросила Микото, явно пытаясь уже переключить внимание на что-то новое. Я на мгновение замялся. Не хотелось казаться слишком настойчивым, но у меня уже давно было кое-что на уме. «Ну вообще, я давно думал», – начал я, собираясь с мыслями. «Можем попробовать потренировать совместные ниндзюцу. Например, мой футон идеально усиливает твой катон, Микото. А с Кайтой я могу попробовать что-то новое с моим суитоном. С твоим райтоном, это будет весьма мощная комбинация. Хэймэм, это звучит интересно», — Микото прищурилась, обдумывая идею. «Хорошая мысль», — добавила она, с воодушевлением посмотрев на меня. Кайта лишь кивнул, соглашаясь с ней. «Отлично». Я почувствовал прилив энтузиазма. «Тогда вот что. Я создам клона, чтобы работать с Микото, так как мой футон еще не так силен, как суитон. Я владею пока только одной техникой ветра, и еще изучаю одну. А вот с Кайта буду работать сам». «Звучит как план», — отозвался Кайта, начиная разминать руки, явно предвкушая что-то интересное. Мы начали тренировку. Мой клон сразу же взялся за дело с Микото, и они приступили к выполнению первой задачи. Я использовал футон Таппа, мощный порыв ветра, который идеально усиливал ее катон. Гакакию но дзюцу, технику великого огненного шара. Как только огненный шар воспламенился, я направил свой футон, и шар мгновенно раздувался, становясь ярче и шире, распространяя свое пламя с ужасающей силой. Я почувствовал, как чакра течет через мое тело, усиливая ветер, и радовался тому, насколько плавно наши техники взаимодействовали. «Ух ты!» — восхищенно сказала Микото, глядя на разросшийся огненный шар, который почти переполнял полигон. Это действительно круто работает. Но работа Скайта оказалась куда сложнее. Мы долго обсуждали, какую технику выбрать для комбинирования с его стихией молнии, и в итоге остановились на Суитан. Сурюудан но дзюцу, технике водяного дракона. Я начал формировать водяную змееподобную массу, которая вращалась вокруг нас, извиваясь и накапливая силу. Когда Кайта добавил свою молнию, дракон заискрился, и все вокруг нас наполнилось электрическими вспышками. Мы продолжали оттачивать эту комбинацию. Чем сильнее я делал водяного дракона, тем больше молнии Кайта вливал в него. Каждая молния пробивала тело дракона, делая его более смертоносным. Если противник каким-то образом уклонится от основного удара, то расплывающаяся заряженная вода все равно захлестнет его, создавая смертельно опасную ловушку. Кайта, это жутко мощно, наконец выдохнул я, чувствуя, как по моему телу пробегают остаточные разряды молний. Идеально для того, чтобы выжить на поле боя, ухмыльнулся Кайта, посмотрев на нас. Молнии еще танцевали в его глазах, словно продолжая жить своей жизнью. Мы продолжали тренировки до самого вечера. Небо постепенно становилось алым, солнце клонилось к горизонту, окрашивая полигон в мягкие золотистые тона. Каждый из нас вкладывал всю свою силу в совместные техники, оттачивая их до совершенства. Мы понимали, что эти навыки могут спасти нам жизнь в будущем, когда настоящая битва начнется. Когда тренировка подошла к концу, мы были измотаны, но довольны. Я чувствовал, как мышцы гудят от напряжения, но в душе было ощущение глубокого удовлетворения. День прошел продуктивно. «Ладно, ребята, до завтра», — сказал я, устало махнув рукой, когда мы начали расходиться по домам. Возвращаясь домой, я шел по тихим улицам Канахи, наслаждаясь свежим вечерним воздухом и приятной усталостью. Вокруг медленно зажигались фонари, мягко освещая дорогу. Глава 14. Вот и настал долгожданный день окончания академии. Я проснулся рано, в отличном настроении, с предвкушением важного дня, который разделит мою жизнь на до и после. В животе приятно гудело от волнения, но все же не настолько, чтобы пропустить завтрак. Я направился на кухню, где уже стояла мама, заканчивая готовить традиционную яичницу. «Ну что, Торукун, готов к экзаменам на звание Генина?» — спросила она, похрустывая свежим салатом и бросив на меня внимательный взгляд. «Качан, ты же знаешь, я еще пару лет назад был готов», — пробормотал я немного лениво, стараясь скрыть свое истинное волнение. «Растешь не по годам», — с легким смехом произнесла мама, глядя на меня с гордостью. Я чуть фыркнул и добавил: «Ну а что я могу поделать, если думаю о том, как не умереть на поле боя и пытаюсь увеличить свои шансы на выживание? Не то что некоторые мои сверстники, которые только и думают, как подурачиться в свободное время». «И правда, ты давно начал думать как взрослый», — задумчиво добавила она, будто только что осознав это. «Я всегда так думал», — ответил я чуть резче, чем намеревался, и, смягчив тон, добавил: «Ха-ха, ну спасибо, что заметила». Мама рассмеялась, ее голос был теплым и слегка мелодичным. «Молодец, Торукун, далеко пойдешь». Я лишь коротко кивнул и встал из-за стола. «Спасибо за завтрак, все было очень вкусно, но мне пора в академию. Удачи, сынок», — крикнула она вслед, когда я уже выходил из дома. Оставив за собой неубранную посуду, я быстро надел сандалии у двери и вышел на улицу. Сегодня я решил не спешить и вместо обычного маршрута, по крышам, решил пройтись пешком по клану. Было приятно видеть, как спокойно живут люди вокруг. Дети, смеющиеся и играющие на улицах, старики, беседующие друг с другом у входов в дома, молодые шиноби, тренирующиеся на специальных площадках. В такие моменты становится ясно, что мир, который мы имеем сейчас, стоит того, чтобы за него сражаться. Идя по улице, я не мог не обратить внимания на обилие детей в клане Синджу. Пожалуй, это следствие долгих мирных времен. В моем поколении нас было около 40 детей, но сейчас, глядя на играющих малышей, можно подумать, что количество увеличилось до сотни. Я чувствовал гордость за наш клан, который медленно восстанавливается после предыдущих войн. Ведь именно войны стали причиной сокращения численности как Синджу, так и Учиха. Кланы, которые когда-то определяли судьбу целого мира шиноби, начали терять свое влияние, и это не могло не беспокоить. Однако времена меняются. За последние 15 лет мирного существования клан Синджу начал возвращаться к своей былой мощи, хотя до уровня величия, который был при Хашираме, еще далеко. Меня особенно волновало то, что в нашем клане нет ни одного шиноби уровня Каге, в отличие от того же клана Хьюга, где их глава Хидей Хьюга был элитным бойцом. Я всегда надеялся, что моя сестра Цунади сможет достичь этого уровня на войне, которая, вероятно, скоро начнется, но ничего нельзя было гарантировать. Мысли о предстоящей войне ввергали в задумчивость, и я даже не заметил, как дошел до академии. Перед зданием уже собрались будущие генины, около 200 человек. Половина из них была из кланов, другая половина – бесклановые. Глядя на этих детей, я не мог не думать о том, как несправедливо распределяются шансы на выживание в мире шиноби. Клановые ученики, такие как я, получают лучшее образование и подготовку с раннего возраста. У нас есть семьи, традиции и техники, передаваемые из поколения в поколение. А вот бесклановые, они выросли в приютах, где нормально поесть, это уже удача. Они обучались в худших классах, и деревня смотрела на них как на расходный материал. Шиноби без клана часто становятся пушечным мясом на войне. Их жизнь коротка, они редко доживают даже до 25 лет. Печально осознавать, что такие шиноби, которые сражаются бок о бок с нами, умирают в безвестности, и кроме их товарищей по оружию, никто не запомнит их имен. Жестокая реальность, которая заставляет меня еще больше задумываться о том, как важно быть сильным и умным, чтобы не стать одним из тех, кого быстро забудут. Однако, несмотря на эти мрачные мысли, сегодняшний день был важным и полным надежд. Мы все пришли сюда, чтобы доказать свою готовность стать настоящими шиноби и сделать первый шаг в длинном и опасном пути, который выбрали для себя. Я осмотрел толпу, и в груди вспыхнуло чувство: я готов. Готов сделать этот шаг, готов защищать деревню и свою семью, готов жить в мире, где быть сильным – это единственный способ выжить. От размышлений меня отвлек знакомый голос, который прорезался сквозь шум толпы. «Здаров, Рью, как поживаешь?» Это был Изамукуда, парень, учившийся в другом классе. Он был бесклановым шиноби и с детства жил в приюте, рано потеряв родителей. Несмотря на тяжелую судьбу, он всегда старался держаться бодро, и этот раз не был исключением. «Потихоньку, Изаму, как сам?» – спросил я, обратив на него внимание. «Да как, последний год тренировался как проклятый, лишь бы сдать этот чертов экзамен», – Изаму выдохнул, словно даже упоминание об экзамене напоминало ему о бесконечных часах тренировок и учебы. «Хах», – рассмешил, усмехнулся я. «Я последние 4 года в таком режиме». «Знаю, знаю», – кивнул он, с уважением глядя на меня. «А тебе говорят как о самом способном из нашего года. Все обсуждают, что ты один из тех, кто точно с блеском пройдет экзамен». «Мало что говорят», – проворчал я. «Честно говоря, мне не нравилось быть в центре внимания. Лишний шум вокруг меня был абсолютно не нужен, особенно перед важным событием, каким был этот экзамен». «Ладно, Тору, приятно было поболтать, увидимся позже», – сказал Изаму, когда его номер класса прозвучал из громкоговорителя. «Удачи на экзамене», – крикнул я ему вслед, наблюдая, как он растворяется в толпе, уходя к своему классу. Оставшись один, я решил окинуть взглядом толпу будущих шиноби-листа. В толпе можно было различить знакомые лица, десятка-два соклановцев, столько же учих, и даже больше Хьюга. Клан Хьюга, похоже, был сейчас самым многочисленным в деревне. Несмотря на свою численность, они всегда выделялись своим высокомерным видом и гордой осанкой. Не сказал бы, что мне они нравились, но нельзя было отрицать, что они – сильные ребята. Я стоял, наблюдая за всеми этими людьми, погруженный в свои мысли, как вдруг услышал свой номер класса и номер аудитории, где предстояло пройти первый этап экзамена – письменный тест. «Вот и началось», – мелькнуло у меня в голове. Комната оказалась на 3-м этаже академии. Мы в прошлом году здесь уже занимались, так что я был знаком с этим местом. И почему-то мне в голову пришла мысль, зачем идти по коридорам, если можно быстро забраться через окно. В итоге, не особо думая, я принялся карабкаться по стене. Но когда я уже был наполовину наверху, осознал, какую глупость только что совершил. Сам же только что говорил, что не хочу привлекать лишнего внимания, а теперь все, кто стоял на улице, смотрят на меня и шепчутся. «Отлично», — вздохнул я про себя. «Теперь точно все обсуждают, как Тору Синджу решил похвастаться своими способностями в последний день перед экзаменом. Но, честно говоря, это уже не было проблемой, да и отступать было поздно. Я забрался внутрь класса первым, что, конечно, тоже не помогло снизить уровень внимания к моей персоне. Быстро нашел свое место, указанное на стене, и сел, стараясь держаться спокойно. Постепенно в класс стали стекаться остальные. Я перекинулся парой шуток с друзьями и знакомыми, пытаясь расслабиться, но напряжение все равно витало в воздухе. В конечном итоге все ученики заняли свои места, и в классе воцарилась полная тишина. Никто не хотел проявить слабость или нервозность перед экзаменом. Это был важный момент, который определит, кто из нас станет гениным, а кто провалится и останется лишь одним из тех, кто почти достиг мечты. Тишину нарушил экзаменатор, какой-то невысокий учитель с усталым лицом, который вошел в класс и громким голосом начал свой монолог. «Итак, ученики Академии, первый этап экзамена – письменный тест». Он продолжал тараторить что-то о правилах, но я едва слушал. В моих мыслях крутились техники, стратегии и возможные вопросы, которые могут появиться на тесте. Однако, мои мысли прерывались ощущением общего напряжения в классе, как будто оно витало в воздухе и накрывало нас невидимым куполом. «Итак, вопросов нет», — голос экзаменатора снова проник в мое сознание, заставив вернуть внимание к реальности. Все ученики молчали, кто-то нервно перебирал пальцами ручку, кто-то внимательно смотрел на листок перед собой, а кто-то уже потихоньку крутился на месте, не в силах усидеть от волнения. Когда экзаменатор задал последний вопрос, тишина повисла в комнате. Вопросов от учеников не последовало, и вскоре каждому на парту легли листы с тестовыми заданиями. Я глянул на вопросы и не сдержал легкой усмешки. Это же были элементарные вещи. Кто основал Коноху? Или какой клан известен сенсорными способностями? Эти вопросы больше походили на задания для простаков, впервые слышащих о шиноби, чем на экзамен для будущих генинов. Даже ребенок, который чуть-чуть слушал на уроках или хоть раз открыл книгу по истории деревни, справился бы без труда. Я быстро взялся за работу и уже через 5 минут поставил последнюю точку. 30 минут времени на этот тест, смешно. Пока я проверял ответы, мельком наблюдал за другими учениками. Кто-то нервно грыз ручку, кто-то замирал перед каждым вопросом, словно пытаясь выжать из своей головы хоть каплю знаний. Но для меня это было формальностью, обычным шагом на пути к следующему этапу. Когда тесты сдали, нас отправили на тренировочный полигон для второй части экзамена. Здесь все должно было стать интереснее. Метание кунаев и сюрикенов, да плюс применение какого-либо ниндзюцу. Условия простые. Из 10 кунаев и 10 сюрикенов нужно поразить хотя бы 15 целей. Ниндзюцу можно было использовать любое, даже простейшие хинги. Важна была не сложность техники, а ее исполнение. Мой номер был ближе к концу списка, так что пришлось ждать, пока другие ученики показывают свои навыки. За все время не было ни одного провала. Казалось, что этот экзамен был создан, чтобы пропустить всех, настолько легко он давался даже тем, кто не блистал в учебе. И все же я понимал, что даже эти простые шаги, лишь первая проверка. В реальных сражениях все будет намного жестче. Когда настала моя очередь, я шагнул к тренировочному полю, держа кунаи и сюрикены в руках. Волнение практически отсутствовало. После нескольких лет интенсивных тренировок это задание казалось мне пустяковым. Я не стал долго раздумывать и быстро бросил оружие, сосредоточив все свое внимание на мишенях. Кунай за кунаем, сюрикен за сюрикеном. Все 20 метательных снарядов достигли цели, ровно и без лишнего напряжения. Настал черед применить ниндзюцу. Я на миг замер, вспоминая технику, которой недавно обучил меня отец. Техника, которая требовала немного больше усилий и чакры, чем стандартные упражнения в академии. Собрав энергию, я сложил печати и выполнил суитан. Суихачи, технику стихии воды, создающую мощный поток воды. Это была техника ранга Б, и я видел, как впечатление на экзаменаторах мгновенно усилилось. Они ожидали что-то простое, как хинги или клон, а я показал нечто гораздо более продвинутое. Впрочем, мои друзья, Микото и Кайта, не удивились. Они уже давно знали о моих способностях и привыкли к таким демонстрациям. Но для большинства окружающих это стало неожиданностью. Приятно было чувствовать себя на высоте. Через 20 минут последний участник завершил свой экзамен. К сожалению, один из парней не справился, ему не хватило одного точного удара, хотя он и выполнил сложное ниндзюцу стихии земли. Он будет повторно сдавать экзамен через полгода. Жалко парня, но это не моя проблема. В жизни шиноби всегда нужно быть готовым к провалам и разочарованиям. После завершения второго этапа нас снова собрали в аудитории, где каждому торжественно вручили хитаюте, повязку канахагакуре, символизирующую, что мы теперь официальные шиноби. Этот момент был значимым для всех. Мы сделали первый шаг на пути к исполнению своих обязанностей, а для многих это был шаг к исполнению мечты. Экзаменатор сообщил, что через 3 дня нам следует вернуться, чтобы узнать распределение по командам и познакомиться с сенсеями. Я обменялся взглядами с Микото и Кайто и, кивнув им, направился к окну. В последний момент я снова решил сделать неожиданное и выпрыгнул наружу, удивляя всех своим легким движением. Оказавшись на ветке дерева, я не стал ждать долго, мои друзья уже были рядом. «Чего ты сегодня такой странный?» – недовольно пробормотал Кайто, недоуменно глядя на меня. «Просто не хочу тратить время зря», – ответил я, подтягивая хитаити на лоб. «Вообще-то, я вас отметить хотел позвать. В ресторан?» – перебила меня Микото, приподняв бровь. «Нет, домой. Хотелось бы отметить это событие в более спокойной обстановке. Но вы мне так и не дали договорить», – с усмешкой ответил я. «Ну тогда идем», – кивнула Микото. «Мы решили не идти верхними путями, я не хотел еще больше привлекать внимание своими выходками. Пока мы шли по улицам Канахи, я молчал. В голове крутились мысли о будущем. Экзамен был лишь началом. Мы становились генинами, но впереди нас ждали годы тренировок, миссии, возможно, войн. Это заставляло задуматься о будущем и о том, как я могу выделиться. Мне хотелось сменить стиль, внести в свой образ какую-то уникальность. Пока что я выглядел слишком стандартно, но идея все еще не созрела до конца. Подходя к кварталу Синджу, нас поприветствовал страж у ворот. «Молодежь, поздравляю с получением звания генина», – произнес старший Чунин с улыбкой. «Спасибо», – ответили мы хором, проходя мимо. Когда мы наконец добрались до моего дома, мама явно не ожидала, что я приду с гостями. «Добрый день, Такара-сан», – почти хором воскликнули Микото и Кайто. «Добрый день, ребята. Проходите, сейчас что-нибудь приготовлю», — ответила она, улыбнувшись. Мы не стали задерживаться в гостиной и направились прямо в мою комнату, где продолжили разговор. «Ну что, команда, скоро начнем выполнять миссии», — начал я, когда дверь за нами закрылась. «Ты вообще уверен, что нас поставят в одну команду?» — с сомнением произнесла Микото. «Мой дядя, глава клана, он настоит на этом составе», — я сделал паузу, чтобы подогреть их интерес. «И я даже знаю, кто будет нашим сенсеем». «Кто?» – быстро спросил Кайто, заинтригованный. «Данката», – серьезно ответил я. «Ему 22 года, он стал джонином в 14. Опытный шиноби, служивший в Анбу, и настоящий патриот деревни. Почему именно он?» Микото все еще оставалась скептичной. «Дядя пришел на ужин пару дней назад и предложил несколько кандидатов. Мне и ему больше всех понравился Дан. Мы продолжали обсуждать наше будущее еще минут 40, увлекаясь разговорами о возможных миссиях, политике в деревне и даже общими планами на развитие. Наконец мама позвала нас на обед. Спустившись вниз, мы насладились ароматом жареного мяса и свежих овощей. Теплая, непринужденная атмосфера за столом позволила нам расслабиться и забыть о серьезных разговорах. После вкусного обеда друзья поблагодарили маму за гостеприимство, а меня – за приглашение, и отправились по домам. Впереди у нас было пару дней отдыха перед новым этапом нашей жизни, и я собирался как следует их использовать. Глава 15. Выходя из дома, я привычным движением завязал новенький хитаити на новокупленной зеленой бандане. Это была моя маленькая хитрость – выделиться среди других шиноби, которые, как по традиции, выбирали черный цвет. Мои длинные красные волосы, доходившие почти до плеч, всегда мешали во время тренировок, так что бандана помогала удерживать их под контролем. В остальном моя одежда была символичной. Облегающая зеленая футболка с длинными рукавами и красная жилетка. Зеленый цвет указывал на мое наследие Синджу, а красный – на узы с кланом Узумаки, что сделало мой образ более уникальным. Черные свободные штаны и сандалии шиноби завершали образ, придавая мне больше комфорта для передвижений. Достиг академии я быстро, передвигаясь верхними путями по деревьям, и, как обычно, вошел в аудиторию через окно, грациозно прыгнув с ветки прямо в класс. Внутри уже собрались все сенсеи новых команд и большинство генинов. Стоило мне появиться, как внимание джоунинов сразу переключилось на меня. Их взгляды скользнули по мне, и я услышал, как некоторые начали шептаться между собой. Это стало уже привычным. Я все время неосознанно оказываюсь на виду, выделяясь не только внешне, но и своими действиями. Я занял место рядом с Микото и Кайто, ожидая объявления команд. В этот момент я невольно начал разглядывать собравшихся джоунинов. Было любопытно заметить, что среди них представителей кланов было меньше половины. Этот факт немного удивил меня, но долго размышлять не удалось. Вскоре учитель Академии начал монотонно зачитывать составы команд. «Внимание, генины! Сейчас будут объявлены команды и их наставники», – произнес учитель, и я приготовился слушать. Я не особо прислушивался к первому объявлению, но когда услышал знакомую фамилию, мое внимание вернулось. Команда номер 8. Рей Хьюга, Ярама Инузука и Юи Синджу. Наставник – Кио Акимичи. Интересно, Акимичи выглядел каким-то уж слишком молодым, не больше 16-17 лет. Интересно, как такой юный джаунин оказался в наставниках? Это я точно уточню у дяди. Но долго об этом думать мне не дали, вскоре учитель произнес. Команда номер 9. Тору Синджу, Микото Учиха и Кайто Нара. Наставник – Данката. На лице появилась довольная улыбка. Мы с друзьями были в одной команде, как я и надеялся. После объявления всех 12 команд наш новый сенсей, Данката, подошел к нам. Он выглядел именно так, как я его себе представлял. Уверенный в себе, с мягким, но проницательным взглядом. Он предложил встретиться в более спокойной обстановке и пригласил нас следовать за ним. Мы дошли до небольшого кафе неподалеку от академии. Это было уютное место с простым интерьером, где подавали сладости и чай. Дан выбрал столик на четверых и, усевшись, мягко улыбнулся. «Сегодня я угощаю, так что заказывайте все, что хотите». Мы сделали заказ, и уже через пару минут перед нами стояли блюда с пирожками и чай. Атмосфера становилась все более дружелюбной, и Дан начал разговор. «Давайте познакомимся поближе. Я начну. Меня зовут Данката, мне 22 года. Я люблю вкусную еду, своих друзей и нашу деревню. Не терплю предателей и тех, кто пытается навредить Конохе. Моя мечта – стать Хокаге, а цель – научить вас всему, что знаю сам». Его слова прозвучали уверенно, и в них чувствовалась искренняя преданность к деревне. Я уже понял, что он не только опытен, но и полон доброты. Теперь настала наша очередь. «Меня зовут Кайто Нара, мне 10 лет», – первым заговорил Кайто. «Люблю семью и друзей, а вот тяжелую работу не очень. Моя цель – стать стратегом, как мой отец, а мечта – построить дом и завести семью». Кайто улыбнулся своей ленивой, но обаятельной улыбкой, и мы все невольно рассмеялись. «Меня зовут Микото Учиха», – продолжила Микото с серьезным выражением лица. «Я люблю тренироваться, гулять по деревне и проводить время с друзьями. Ненавижу тех, кто унижает меня или мой клан. Моя цель – стать кунайчи, достойной моего отца. А мечта – больше никогда не терять близких людей». Ее голос звучал твердо, и я заметил, как в глазах мелькнула легкая тень грусти. Ее слова были важными для нее, и это чувствовалось. Наконец, настала моя очередь. «Меня зовут Тору Синджу. Люблю тренировки, особенно с отцом, и вкусную еду. Ненавижу бессмысленное насилие и унижение слабых. Моя цель – стать элитным бойцом Конохи, чтобы защищать ее и влиять на ее судьбу. А мечта – мир без войн». После моей фразы воцарилась неловкая пауза. Слова словно зависли в воздухе, а мы стояли, переглядываясь в тишине. Это молчание, однако, нарушил спокойный, но твердый голос Дана. «Ну что ж, отлично. Завтра в 9 жду всех на полигоне 21. Все, кроме Тору, свободны». Меня немного смутило, почему именно мне нужно было остаться. Но потом я догадался. Вероятно, он хотел обсудить более важные и серьезные вопросы, связанные с моей ролью лидера команды. К тому же, дядя наверняка успел переговорить с Дан-сенсеем и передать ему свое мнение обо мне. Когда мои товарищи разошлись, я подошел ближе к сенсею. «Сенсей, вы хотели что-то обсудить?» – спросил я, стараясь не показывать своей тревоги. «Да, Тору», – его голос звучал так, будто он обдумывал каждое слово. «Я хотел узнать о способностях вашей тройки, но услышать это хочу именно от тебя. Я осознал всю важность момента и решил быть максимально честным и точным. На мой взгляд, мы уже все на уровне чунинов», – начал я уверенно. «Я, возможно, даже тяну на такубицу джоунина. Если говорить о своих умениях, то я отлично владею суэтоном, немного освоил фуаутон, практически довел до идеала тайдзюцу стиля синджу и являюсь достаточно компетентным мастером фуиндзюцу». Сенси выслушал меня внимательно, кивнув, но затем быстро перебил. «А что насчет Микото? Как она себя проявляет?» Я слегка замешкался, но быстро собрал мысли в кучу. Микото, она потеряла отца 3 года назад. В этот момент в моем голосе прозвучали нотки сочувствия. Это сильно на нее повлияло. Она стала замкнутой, холодной. Но главное, тогда у нее пробудился шаринган. Она предрасположена к катону, контролирует чакру идеально, хотя ее объем пока небольшой. Благодаря этому контролю она начала изучать Иринин дзюцу, но насколько она продвинулась, я точно не знаю. Тайдзюцу у нее на уровне со мной, а шаринган дает ей еще больше преимуществ. Я взял небольшую паузу, чтобы дать сенсею переварить информацию. Он, почесав затылок, задумчиво хмыкнул. Интересно, Анара, как он вписывается в вашу команду? Здесь я уже не сомневался в ответе. Если рассматривать его как отдельную боевую единицу, то он слабее нас с Микото. Но в командной работе его роль незаменима. Он владеет техниками своего клана, парой техник Райтона, его тайдзюцу на уровне хорошего генина, может быть, слабого чунина. Но главное, это его тактические и аналитические способности. В бою он всегда на шаг впереди, а в команде делает огромный вклад. Сенсей улыбнулся и с легким смехом произнес. Повезло мне с учениками, с вами не придется возиться, как с детьми. Я, слегка расслабившись, улыбнулся в ответ, но потом решился на вопрос, который давно мучил меня. Дан Сенсей, а почему вы покинули Анбуи и решили стать Джоунином наставником? Глядя ему в глаза, я видел, как его выражение слегка изменилось. Он стал серьезнее, задумчивее. Причин много, Тору, начал он, немного понизив голос. Но главное, я стремлюсь стать Хокаге. Когда ты в Анбу, ты остаешься в тени. Ты работаешь на благо деревни, но твои заслуги почти никому не видны. А будучи обычным джоунином, особенно наставником сильных учеников, можно значительно улучшить свою репутацию. Я ощутил легкое разочарование. Возможно, нас просто используют для его личных целей. То есть мы, лишь инструмент для вашей славы? Спросил я, пытаясь скрыть недовольство в голосе. Дан рассмеялся, но в его смехе не было насмешки, скорее, это было дружелюбное, даже ободряющее выражение. Ха-ха-ха, не совсем так, Тору. Вы, не просто инструмент, но если под моим руководством вы станете элитными шиноби, это, конечно, отразится на моей репутации. Его честность удивила меня. Он не скрывал своих амбиций, но в этом было что-то благородное. В конце концов, цель стать Хокаге требовала силы, хитрости и поддержки сильных учеников. Я кивнул. Ладно, сенсей, думаю, на сегодня достаточно. До завтра. Рад был познакомиться поближе. До завтра. Мы обменялись кивками, и я направился домой. По пути мысли о разговоре не оставляли меня. Слова Дана о его цели стать Хокаге застряли у меня в голове. Он явно был амбициозен, но также дал понять, что верит в нас и в себя. Проходя по оживленным улицам Конохи, я все пытался придумать, чем заняться до конца дня. Был еще только полдень, и у меня оставалось уйма времени. Первое, что пришло в голову, это зайти в Академию к Кушине. Она как раз должна была заканчиваться в это время. Академия находилась неподалеку, буквально через пару кварталов, поэтому я решил прогуляться пешком. Конохи кипела жизнью. Повсюду мелькали люди, торговцы, ремесленники, шиноби и просто прохожие. Я заметил лавку, торгующую различными украшениями, и взгляд мой зацепился за красивое серебряное ожерелье с переливающимся камнем. «Добрый день, сколько стоит это ожерелье?» – поинтересовался я, подойдя к продавцу. «100 000 лье», – прохрипел тот неприятным голосом. Сумма была немаленькой, но с моими навыками создания печати я мог заработать эти деньги за пару дней. Решение было принято мгновенно. Отдав деньги и дождавшись, пока продавец пересчитает их до последней монеты, я отправился дальше с намерением обрадовать Кушину, на которую вскоре возложат тяжелую ношу джинчурики. Когда я дошел до академии, то увидел ее среди группы других учеников. Красные волосы Кушины сразу выделялись на фоне остальных. «Привет, Кушина, занято?» Подошел я к ним, улыбнувшись. «Нет, Тору». Начала она, но ее перебил какой-то пацан. «Тору-сан, она всех нас обижает», — заявил он, бросив на меня дерзкий взгляд. «Да, она вообще неадекватная», — выкрикнул кто-то еще из группы. Кушина, сжав кулаки, была готова в любой момент врезать наглецам, но я решил вмешаться, пока не начался конфликт. «Так, все заткнулись», — резко повысил я голос. «Если еще раз подойдете к Кушине, живого места на вас не останется. Один из ребят, со знаком клана Сарутоби на одежде, презрительно фыркнул. «Да кто ты вообще такой?» Я усмехнулся. «Ха-ха, если не знаешь, спроси у своего главы клана. Он тебе расскажет, кто я». Парень явно напрягся, но старался не показывать этого. «Крутым себя считаешь, раз Хитайте подцепил?» Я скрестил руки на груди и произнес так монотонно, что у всех побежали мурашки по коже. «Я в свои 5 убил племянника Хокаге». Эти слова моментально лишили всех дерзости. Толпа разошлась, оставив меня и Кушину вдвоем. «Тору-кун, ты правда убил в 5 лет, и племянника Хокаге?» Недоверчиво прошептала она. «Пойдем перекусим где-нибудь, и я расскажу тебе все», предложил я, видя ее заинтересованность. После короткого кивка Кушины мы направились в ближайшую забегаловку, где можно было спокойно поговорить и вручить подарок. Найти подходящее место оказалось сложнее, чем я думал. Большинство заведений было переполнено или предлагало не слишком аппетитные блюда. Наконец, спустя минут 10 блужданий, мы наткнулись на небольшое заведение с вывеской «Ресторан кухни страны рисовых полей». Из дверей доносились запахи специй и жареного мяса. «Это сгодится», – пробормотал я, толкая дверь. Мы вошли внутрь и выбрали уютный уголок у окна. Мягкий свет ламп создавал теплую атмосферу, в которой можно было спокойно говорить, не опасаясь лишних ушей. После того, как заказали еду, я почувствовал, как Кушина нетерпеливо уставилась на меня. «Ну что, Тору, рассказывай», — настойчиво начала она, ее взгляд выражал явную решимость выведать правду. «Эх, ну куда мне деваться», — вздохнул я, слегка почесав затылок, и начал рассказывать. Это было в день рождения Микото. Мы весь день праздновали у нее дома, до самого вечера. Когда я уже возвращался домой один, по центральным улицам деревни, внезапно услышал крик из одного из темных переулков. Женский голос звал на помощь, а мужской угрожал ей. Я не мог просто пройти мимо. Когда я вошел в узкий переулок, то увидел, как взрослый шиноби издевается над девушкой. Он прижал ее к стене, и она отчаянно пыталась отбиться. Я на секунду замолчал, вспоминая тот момент, как резкая тень охватила мои мысли. Я не раздумывал, использовал технику водяных сюрикенов. Он не успел даже понять, что произошло. Я атаковал со спины. Его тело упало на землю прежде, чем он успел произнести хоть слово. Тишину нашего стола нарушил мелодичный голос официантки. «Ваш заказ готов. Перед нами появились ароматные блюда. У меня – рис с овощами и говядиной, а у Кушины – лапша с морепродуктами». Мы благодарно кивнули официантке, но прежде чем приступить к еде, я решил сделать еще один важный шаг. «Кушина, кстати, у меня для тебя сюрприз». С улыбкой я достал небольшой сверток и протянул ей. Ее глаза вспыхнули удивлением и радостью. Она аккуратно развязала ленточку, и перед ней открылось изящное серебряное ожерелье с переливающимся камнем. Она на мгновение застыла, осматривая подарок, словно не веря своим глазам. «Тору-кун, спасибо огромное. Я буду носить его каждый день». Ее голос был полон искренности, а щеки слегка порозовели. Мы продолжили есть, наслаждаясь вкусом и спокойной атмосферой ресторана. За окном было темно, но внутри, в окружении мягкого света и аромата блюд, я почувствовал какое-то странное умиротворение. Когда я расплатился за счет, мы вышли на улицу, и я предложил Кушине зайти на тренировочный полигон моей команды. Она сразу оживилась. «Тору-кун, а чему ты меня научишь?» – спросила она, когда мы уже подходили к месту, где я обычно тренировался. Вдалеке маячили высокие деревья, а вокруг полигона вился небольшой туман. «Ты уже знаешь свою родственную стихию?» – спросил я, прищурившись и оценивая уровень ее чакры. «Да, мы с Бачан проверяли пару недель назад. У меня Суэтон». «Отлично. Суэтон – это моя основная стихия. Смогу показать тебе кое-что из своих техник», – с энтузиазмом ответил я, уже предвкушая тренировку. Когда мы добрались до полигона, в глаза бросилась тень человека, активно тренирующегося неподалеку. Я сразу узнал знакомую фигуру. «Привет, Кушина», — раздался голос Микото. Она помахала рукой, подходя ближе. «Ты тоже тренируешься?» — удивленно спросила Кушина. Ее глаза округлились от интереса. «Да», — улыбнулась Микото, вытирая пот со лба. «Завтра ведь свободный день, вот и решила немного поработать над техниками. Кстати, Тору, о чем вы с сенсеем разговаривали сегодня?» Ее вопрос был простым, но чувствовалось, что за ним стоял явный интерес. «Он спрашивал про способности нашей команды», — ответил я честно, не видя причин скрывать это. Мы немного поболтали, после чего я приступил к тренировке с Кушиной. Первым делом я попросил ее хорошенько размяться. Она немного недовольно вздохнула, но все же подчинилась, тогда как я следил за ее движениями, погружаясь в свои мысли. Легкий ветер шевелил траву и листья деревьев, создавая вокруг какую-то магическую атмосферу. Когда разминка закончилась, я вернулся к делу. «Учить я тебя буду несложному суэтандзюцу», — Канайхаша выстрел ртом, — произнес я, видя, как Кушина, слегка запыхавшись, внимательно смотрит на меня. «Эта техника не слишком сильная, но может пригодиться в бою. Все сводится к тому, чтобы сконцентрировать чакру во рту и выплюнуть маленькую каплю воды в форме синбона. Я продемонстрировал технику на практике. Изо рта вырвался водяной синбон, который свистом разрезал воздух и воткнулся в дерево, оставив на его поверхности глубокую вмятину. Кушина широко раскрыла глаза и тут же попыталась повторить за мной. Конечно, у нее не получилось с первого раза, да и с десятого тоже. Однако она не сдавалась. Мы занимались почти 2 часа, и к концу тренировки она смогла идеально воспроизвести технику. Я был удивлен ее упорством и настойчивостью. «Отличная работа, Кушина», — похвалил я ее, когда она, вымотанная, но довольная, наконец успешно выполнила технику. Тренировку мы завершили уже вечером. Микото все еще оставалась на полигоне, упорно тренируя свое киндзюцу, меч сверкав в ее руках в тусклом лунном свете. «Нам пора, Кушина, довести тебя до дома?» — спросил я, чувствуя, что мы оба уже достаточно устали.